slightly mad. I'm going slightly mad. It finally happened, happened. It finally happened. Глава 34. It finally happened. I'm slightly mad. Когда тронулись в путь, Евдокия спросила: «Как же это случилось, что вы меня не узнали? Не узнали 4 раза?» «Можно подумать, вы узнали меня», – ядовито заметил Кириллов. «Не узнали 4 раза?» «Я рассеянная и на мужчин не смотрю». «А я, как нормальный мужчина, не могу родную сестру узнать, если она поменяет прическу». «У вас есть сестра?» Оживилась Евдокия. «Нет, это я для примера сказал. Как я мог вас узнать, когда вы были раздетая и...» Кириллов внимательно посмотрел на нее и закончил: «Уж не знаю, какой вы были, но теперь вы совсем не такая». «Я изменила прическу», — съязвила Евдокия. «И надела костюм, и накрасилась». «Ну вот кто же после таких превращений сможет, простите, узнать в вас ту сумасшедшую, которая носилась по улице в одной комбинации?» «Мой муж всегда меня узнает». «Надеюсь, ему это не трудно. Впрочем...» Кириллов смерил ее придирчивым взглядом и с улыбкой продолжил: «Теперь, пожалуй, и я вас смог бы узнать по...» Он замялся, подбирая слова. «По узким бедрам и огромному бюсту», — подсказала ему Евдокия. Он вздохнул. «Вы снова обиделись». «Нисколько. Таким образом все меня узнают. Но почему вы не хотите сказать про вашу беду?» — вдруг спросила она. Кириллов нахмурился. «Если вы будете меня доставать...» «Молчу, молчу», — поспешно заверила его Евдокия и тут же задала новый вопрос. «Но почему вы боитесь любить? Это совсем не страшно и очень приятно». «Неужели? А вы-то откуда знаете?» – удивился Кириллов. «Ну как же, и я в некотором роде как бы была влюблена. Я и сейчас даже, кажется, влюблена». Евдокия сделала паузу и сердито добавила: «В своего мужа». «Вот именно, что в некотором роде. Как бы и кажется. Да еще в своего мужа. Так мог бы и я завести себя как бы жену и любить ее в каком-нибудь роде. На это меня хватает пока. Вроде». Видимо, он попал в самую точку. Евдокия обиделась, и ей нестерпимо захотелось ему надерзить. «Знаете что?» — сжимая кулачки, закричала она. «Вы тут выпендриваетесь, рисуетесь, оригинала из себя корчите, а я все про вас знаю». «Знаете что?» — удивился Кириллов. «Знаю, что вы все придумали». «Придумал? Что?» «Придумали эту вашу любовь». Он рассердился. «С чего вы взяли?» «С того, что вашу байку я слышала, и, кажется, слово в слово, точь в точь, внизу живота появляется шар, раскаленный и очень тяжелый», — передразнила его она и рассмеялась. «Ха-ха! Занятнейшая история. Чистой воды плагиат, а вы просто врун». «Я никогда не лгу!» — бледнее воскликнул Кириллов. Евдокия обрадовалась. «Ну, что я говорила? Человек, который не врет, никогда! Уникум! Все это я тоже слышала, только не помню где». «А правда, где я все это слышала?» — задумчиво спросила она, и тут неожиданно выплыло важное, судьбоносное. Выплыло то, что мучило Евдокию давно среди всех этих странных событий. Фраза, сказанная Кирилловым, уже давно не давала Евдокии покоя. Ее мучила цитата из Тагора. Ее вообще многое мучило. Страх за мужа, смятение мыслей, невозможность расставить все по своим местам, разложить по полочкам. И несчастный Боб страшно мучил, и череда ненормальных событий. Как возникли они? Куда ведут Евдокию? К чему? Оглянуться она не успела, а уже едет в Нузу. Не мучительно разве? Брат маньяк, а она едет в Нузу. А вдруг Боб Еву убьет? А Евдокия табуретки и брюки себе покупает. И это горе болтает с едва знакомым мужчиной. Все не так. Хаос. Полный разброд. И эта фраза еще... Над ней надо подумать. А думать как раз и некогда. И некогда, и некогда. Новое и новое все происходит. Нарастает, наслаивается на старое. И совпадения. Странные совпадения. Их много. Слишком много. И совпадения ли они? Евдокия вдруг замолчала и изменилась в лице. Тишина, для Кириллова уже непривычная, повисла гнетуще. Он с опаской спросил. «Что случилось?» «Ваша фраза», прошептала она. «Ваш Тагор». «Что я есть, я не вижу. Что я вижу, тень моя. Вы это имели в виду?» «Господи!» – пискнула Евдокия. «Вы правы! Как я сама не додумалась!» «Да чего?» – усмехнулся Кириллов. «Ну, конечно!» – закричала она, не обращая на него внимания. «Что я есть, я не вижу! Что я вижу, тень моя! Это так просто и так ужасно! Боб винит себя зря!» «Боб – это муж?» «Боб – это брат!» Воскликнула Евдокия. «Ах да, муж у нас Леонид!» Вспомнил Кириллов. «С вами я даже это забыл! Видите, как вы меня заболтали!» Посетовал он. Она не ответила. Погрузившись в раздумья, погрустнела и замолчала. И молчала так долго, что Кириллов забеспокоился и сам уже начал вопросы ей задавать. Но Евдокия упрямо молчала. Впрочем, упрямо – неверное слово. Она просто не замечала Кириллова, словно забыла о нем, отдавшись своим страшным мыслям. С этими мыслями Евдокия незаметно уснула и не проснулась даже тогда, когда въехали в Нузу. Кириллов отыскал в Нузе гостиницу, достал документы из сумочки Евдокии и пошел устраивать ее на ночлег. Свободный номер был всего один – и дежурный долго не хотел его отдавать Кириллову для Евдокии. «Вы понимаете, что я не хочу ее зря будить? Какая вам разница? Я же плачу!» «Тогда номер себе и берите». «А нельзя оформить на нас двоих?» «Нельзя». «Почему?» «Потому что она женщина, а вы мужчина. Вот скажите, кто она вам?» «Она мне сестра». Без запинки солгал Кириллов. «А фамилии разные». Глядя в паспорт Евдокии, заметила дежурная. «Правильно! Сестра моя замужем!» «Но и отчества ваши разные!» «Правильно! Мы брат и сестра лишь по матери! Мы от разных отцов!» Дежурная, хитро улыбаясь, спросила. «А где доказательства?» Кириллов вздохнул с облегчением. «Ах, вот вы о чем! Так бы сразу мне и сказали!» И быстро сунул купюру в ее кулак. Номер незамедлительно был предоставлен. Кириллов бережно внес спящую Евдокию в спальню и положил ее на единственную кровать, а сам до утра, чтобы, не дай бог, не уснуть, отправился гулять по городу. Когда Евдокия проснулась, у нее под боком дремал бродяга, а за окнами было светло. Она глянула на часы и, подхватываясь с кровати, испуганно закричала. «Уже полдень!» «Наконец-то вы проснулись!» Услышала она из соседней комнаты голос Кириллова. «С такими способностями без всякой тренировки можно на пожарного экзамен сдавать!» Евдокия выскочила из спальни, благо спала в одежде, и возмутилась. «Как вам не стыдно? При чем здесь пожарный?» «При том, что вы крепко и долго спите!» Накручивая диск телефона, просветил ее Кириллов. «И у вас это мастерски получается!» «Да!» – согласилась она. «Сама удивляюсь. Обычно я так долго сплю, принимая лекарства, но вчера ни одной таблетки не проглотила. А почему вы не разбудили меня?» «Я сейчас окажусь еще и виноватым. С какой стати я должен был вас будить?» Евдокия опять возмутилась. «Как с какой стати? А кто будет спешить? Аленечку кто искать будет?» «А я, по-вашему, чем сейчас занимаюсь?» Удивился Кириллов. «Или вы лучше знаете, как его отыскать? Тогда подключайтесь, доставайте мобильный и вперед! Желаю удачи!» Она растерялась. «Куда вперед?» Сергей покачал головой. «Не понимаете». «Ну тогда не мешайте тому, кто понимает. Половину гостиниц я уже обзвонил, а Лагутине там не слыхали». «И что же делать теперь?» «Дальше звонить. Берите справочник, будем звонить в две трубы». Вскоре выяснилось, что ни в одной из гостиниц города Лагутин не регистрировался. Взялись за общежитие. Результат все тот же. Кириллов позвонил в аэропорт и проверил, не получал ли Лагутин багаж. Ответили – получал. Евдокия обрадовалась. «Значит, ну, Зуленечка прилетел!» Кириллов с ядовитой усмешкой уставился на нее и спросил. «Ну, и где ваш Лагутин? Зачем ему этот город? Какие у него здесь дела?» Она пожала плечами. «Он сказал, что летит на важную встречу». «Значит, надо искать психиатров и у них узнавать про вашего мужа». Сделал заключение Кириллов и начал искать. От помощи Евдокии на этот раз Сергей отказался. Она сидела рядом и хмурилась. Мысли все те же, что и вчера. Фраза Тагора. Картины в связи с этой фразой рисовались ужасные. Евдокия так глубоко в свои горькие думы ушла, так увлеклась, что начала постановать и поохивать. Бродяга ей вторил. Кириллова это смущало. Сначала он вида не подавал, но в конце концов не выдержал и спросил. «В чем дело? Почему вы скулите? Может, у вас зубы болят?» Евдокия сказала. «Хуже!» И разрыдалась. Кириллова слезы ее поразили. Он подумал. «Ну вот, началось! Зря я с бабой связался!» И стал ее успокаивать, отчего Евдокия только громче и жалобней завыла. Бродяга тоже не отставал. И Кириллову надоело. «Я вижу, вы заняты», — сказал он. «Так не стоит вам и мешать. Я, пожалуй, пока спущусь в ресторан и пообедаю. Точнее, поужинаю. Уже 4 часа. Не возражаете, если я возьму собаку с собой? Или одной вам выть будет скучно?» Услышав такие крамольные речи, Евдокия выть прекратила, открыла рот и с минуту молчала. Горе словно рукой сняло. На смену мятежным страданиям пришла ярость. Евдокия прижала к себе бродягу и завопила. «Как вы смеете так со мной обращаться? Вы бесчувственный грубиян!» «Возможно, и грубиян», — усмехнулся Кириллов. «Но не бесчувственный. Утром вашего пса гулять выводил и кормил. Вы же этим не озаботились. Теперь ему пора ужинать и снова гулять. Рискую вас удивить, но пес не игрушка. Он живой! Ему изредка надо какать и писать. И прилично питаться. Он старый и очень больной. Шерсть у него не в порядке. Вы же его не лечите. И вообще вы частенько о друге своем забываете. И за что он вас только любит?» Евдокия вскрикнула. «Ой!» Расцеловала пса и горестно запричитала. «Мой бродяжка! Мой милый! Мой старичок! Прости меня, дуру!» «С дурой подмечено правильно», — согласился Кириллов. «Но прости, в рот не положишь. И в пасть тоже. В этой гостинице есть ресторан. Мы с бродягой его опробовали и не отравились пока». Втроем Евдокия, бродяга, Кириллов отправились в ресторан. В холле их встретила дежурная и поинтересовалась у Кириллова, как спалось ему и его сестре. Когда дежурная скрылась из вида, Евдокия спросила. «Сережа, у вас здесь сестра?» «У меня вообще нет сестры, я вам уже говорил», — напомнил Кириллов. «Тогда о ком же шла речь?» «О вас. В гостинице остался всего один номер. Казалось бы, повезло, но нас не хотели селить вдвоем. Пришлось врать, что мы брат и сестра. Вы, надеюсь, не против?» «О, конечно, нет», — заверила Евдокия и подумала. «Но у меня есть уже брат. Это Боб. Зачем мне новые родственники?» Мысли о Бобе вернули ужасное настроение. За ужином Евдокия размышляла о себе, о Пенелопе, о брате. Ничего хорошего в размышлениях не было. Евдокия паниковала. Кириллов, не замечая ее состояния, был погружен в свои размышления. Казалось бы, чего проще отыскать приезжего в Нузе, в небольшом городке, а нет. Словно сквозь землю провалился Лагутин. Никто и нигде не слыхал про него. Впрочем, нет, один психиатр о Лагутине кое-что слышал. У Кириллова даже мелькнула мысль. А не пахнет ли здесь адюльтером? Не к любовнице ли приехал в Нузу Лагутин?» «Да, эта версия многое объяснила бы», – подумал Кириллов. «Зачем ему гостиница, если есть где остановиться? Точно, надо по злачным местам Лагутина поискать. Если он приехал к зазнобе, то должен ее развлекать, выгуливать». Сергей здраво решил, что при таких обстоятельствах помощь супруге в поисках блудного мужа крайне опасна. Поэтому, выйдя из ресторана, он твердо сказал: «Здесь наши пути расходятся. Есть у меня одно дельце, так что прощайте. К полуночи я вернусь». Она растерялась. «Прощайте? Вернетесь к полуночи? А я что, по-вашему, делать должна?» «До полуночи не так уж много осталось», – успокоил ее Кириллов. «Вернитесь в номер, погуляйте с собакой, сходите в кино. Я не знаю, займите делом себя в конце-то концов». И, не дожидаясь ее возражений, он быстро ушел. Евдокия с бродягой вернулись в номер. «Это ужасно, ужасно», – твердила она. «Зачем он сбежал? Мне нельзя одной оставаться». Оставаться одной ей действительно было опасно. В номере она погрузилась во мрак своих мыслей, и сразу все выводы, казавшиеся химерическими рядом с Кирилловым, обрушились на Евдокию жестокой реальностью. Кириллов своим присутствием как бы ей говорил: «Нет-нет, ты ошибаешься, такого не может быть, так не бывает». Теперь же некому было это сказать, и Евдокия поверила всем своим страшным мыслям. «Мама моя дорогая!» – взвыла она. «Так и есть! Это я! Я! Я!» Открытие было столь невыносимо, что срочно требовался уход. Уход из комнаты, из гостиницы, из города, даже из этого мира, из жизни. Охваченная своим кошмаром, напуганная и беспомощная, Евдокия металась с воплями по номеру. Бродяга трусил за ней. «Ты можешь на меня рассчитывать», говорили его глаза. «Я очень хочу помочь, но что делать, не знаю. Я не понимаю тебя. Подскажи». Евдокия бродягу не замечала. Ей было плохо, ужасно и нестерпимо. «Надо включить телевизор», — вдруг решила она, без всякой надежды, что это ее отвлечет. Действительно, какое-то время она бессмысленно смотрела в экран. Шли местные новости. Диктор со скорбным видом о чем-то рассказывала, но Евдокия ее слова пропускала мимо ушей и не в силах была сконцентрироваться, суть уходила. О чем идет речь, она поняла только тогда, когда на экране крупным планом возникла картинка. Дорога, кусты, а в них обезображенный женский труп. «Это я! Я!» – взвизгнула Евдокия и выключила телевизор. Визг ее переполнил комнату. Бродяга, испуганно строя горбы, попятился, шерсть его встала дыбом. «Даже собака знает, кто я!» — обреченно подумала Евдокия. Ноги ее подкосились, силы разом ушли, но новая мысль окатила горячей волной, открывая второе дыхание. И снова Евдокия заметалась по номеру. «Конечно, пес знает!» — вопила она. «Ему ли не знать? Он же был рядом со мной! Он все время был рядом со мной, и ночью, и днем!» Бродяга уже не пятился, мешала стена, в которую он смятенно ввинчивал свой тощий зад с трусливо поджатым хвостом. Евдокия к нему приблизилась и, глядя прямо в собачьи глаза, строго спросила: «Признавайся, бродяга, кто убийца? Кто маньяк? Ты же знаешь!» Пес действительно знал, но хозяйке он не ответил. Стыдливо отвернув свою добрую морду, пес промолчал. Молчание – знак согласия. Евдокия, памятуя об этом, приняла немой знак за согласие пса с ее страшными мыслями. «О нет! Нет!» – хватаясь за сердце, воскликнула Евдокия. «Это слишком жестоко!» Oh yes, it finally happened. I'm slightly mad.